Что бы сказали вы, увидев этого пухлого ангелочка, доброго малого, хорошего сына, брата и товарища? Если бы ему предложили причаститься без исповеди, он согласился бы без околичности, он никогда не лжет, душа нараспашку. Что бы вы сказали, увидев его таким, каким я видел его в окопах, в рукопашном бою, когда он орудовал как мясник ножом, да еще и пошучивал? Вон это вырвался жест отвращения. «Не волнуйтесь вы, ничего не увидите, я вас щажу». Я закрыл ставни, все заперто. На улице тьма, а в комнате только мы двое. Аннетта все еще озадаченная и сказала, «И этот человек может смеяться? Он спокоен? Да он ж ничего и не помнит. Быть того не может. Я видел других таких же. После своих дневных трудов, а труды эти не поддаются описанию, они спали ночью, как дети. Со спокойной совестью. И заметьте, что часом позже они были готовы обнять врага, которому перерезали горло. Приступ доброты у них проходит так же скоро, как приступ злобы. Согласовать эти противоречия было бы трудно, да у них и времени нет. Надо беречь силы для настоящей минуты, жить по мере того, как живешь, случайно выхваченными кусками, наугад, без связи. Так бывает в причудливой головоломке. Несчастные, не жалейте их. Им хорошо живется. Я жалею в них себя. О, все тот же старый эгоизм. Ваше «я» оставьте себе, а им их собственное. Не верится мне, что это и есть их подлинная природа. Человек плюс природа. Природа, но издание пересмотренное и исправленное обществом. По-видимому, война — это естественное проявление врожденного инстинкта, освященное обычаем. И кто знает, может быть... Это выход для разрушительных сил, заложенных в человеке, разряд, приносящим облегчение. И вам? Обо мне что говорить? Я вычеркнут из списка. Нет, о вас-то я и хочу услышать. Еще не время. Погодите. Очередь Жермена Шавана придет. И потом, ведь для того, чтобы его знать, надо смотреть его глазами. Хотелось бы заглянуть в середку. Терпение. Я же был терпелив. Вообразите, сколько надо терпения пойманному в западню, чтобы не дать обмануть себя тому, кто поймал его. Как же тогда вы могли ввязаться в эту схватку? Я мог бы сказать, мне не оставили выбора, но если бы оставили, было бы то же самое. Я бы выбрал западню. Не хочу хвастать. Того, что я думаю сегодня, я не думал тогда. В моем характере есть одна печальная особенность. Я весь в порах, через которые в меня вливаются извне чужие души, и поэтому я слишком часто забываю о собственной. Ведь я чувствую себя французом, живу одной жизнью с другими французами. Мы с любопытством вглядываемся друг в друга, слушаем, как другие размышляют вслух, думаем вдвоем вместе с 20, с 1000 других, и в конце концов становимся каким-то резонатором для любого эха. Не вы. Да и никто другой не может даже вообразить себе чудесный подъем первых дней. Песнь уходящих. Не мы ее создали. Она создала нас. Этот горластый ангел парил над нами, как ангел Рюда парит над площадью Этуаль. Он был в 1000 раз прекраснее. И мы были готовы отдать свою шкуру, лишь бы коснуться его. Он осенил нас своими крылами. Мы не шли, нас несло, мы реяли над миром, отправляясь в поход во имя свободы всего мира. Это был хмель, как в любви перед объятием. Ах, какое объятие! Ужасный обман. Все обман. И любовь тоже. Она приносит нас в жертву тем, которые придут. Будущему. Что же означает эта опьяняющая вера в войну? Где ее цель? Кому, чему она приносит нас в жертву? Когда хмель рассеялся, и мы задаем себе этот вопрос, жертвоприношение уже свершилось. Тело уже втянуто в машину. Остается только душа. Измученная душа. А что можно сделать с душой без тела? С душой, идущей против тела? Терзать ее? Довольно и так, палачей. Остается только смотреть, знать, подчиняться. Ты сделал прыжок, ты свалял дурака. Раз, два. Иди же до конца. Жизнь не дает обратных билетов. Раз ты уезжаешь, то возврата нет. Но я не захотел вернуться один, даже если бы мог. Мы шли вместе, вместе и умирали. Я знаю, что это нелепо, что это смерть ради ничего, но спасаться одному. Нет, так нельзя. Я из стада. Я стадо. и за вами стадо. Понурговы бараны.